Вопрос 328. Если хочется, чтобы мужчина думал, что ты девочка, а уже поздно, как вести себя в этой ситуации? Ты — контрреволюционерка сексуальной революции? Из услышанного на собрание. Если вы хотите приковать к себе мужчину тем, что вы девственница, и таким образом вызвать его любовь, то грош цена, завоеванной подобным способом любви. Можно первый половой акт провести в день менструации, хотя это не рекомендуется врачами, и изобразить дикую боль. Он поверит. Но зачем? Я уже говорил, что любящим должно быть абсолютно все равно, что было до их встречи, сколько и каких контактов. От этого никто еще не стал лучше или хуже.